Глава 33. Муж раздувает ноздри и смотрит на мать, а потом на бабушку. «Что это?» «Мы тут выяснили», — осторожно начинает Марьяна. «Что тебя хотели приворожить?» «Меня? Кто? Мирель?» — усмехается Артур, но в глазах горит огонь. «Это же глупо». «Нет, милый», — забираю у него из рук книгу. Я тоже хочу прочитать о последствиях. Алиса. Кто? А ты когда-нибудь проявлял к ней интерес? Невозмутимо спрашивает Арса. Меня этот вопрос даже не задевает. Я прекрасно понимаю, что у Артура вполне мог быть интерес к любой женщине в клане. Тот факт, что он не участвовал в брачных играх, не значит, что он вел монашеский образ жизни. Бред. Отмахивается муж. Я и мысли такой не допускал. Я всегда был уверен, что где-то моя истина. Я ждал и искал ее. Как Алиса могла подумать, что я? Он не договаривает, проводит рукой по лицу. В его глазах читается не только отвращение к предательству, но и какая-то личная обида, будто его самую простую человеческую доброту используют против него. Хотя так оно и есть. Она не думает, Артур. Тихо говорит Марьяна. Она чувствует. Страх и одиночество – это плохие советчики. Они ослепляют. Она потеряла мужа, боится за сына. И в отчаянии, видимо, решила, что можно спрятаться за тебя. Лучший способ обеспечить себе и Димке безопасность. Ты все же наследник. Ради она тебя всю жизнь жила бы в достатке. Глупый план, качает головой Артур. «Но как давно?» – спрашиваю я, чувствуя, как по мне ползут мурашки. «Как давно она это делает?» Пока слушаю ответ, поглядываю в книгу. «Судя по слабости зелья и его топорному исполнению, не так давно», – отвечает Арса. «Она только начала. И, судя по всему, не имеет доступа к тебе постоянно, иначе эффект был бы сильнее. Похоже, с момента, как мы вернулись домой, это совсем недолго. Но как раз время, когда напряжение в клане начало нарастать, когда уж Сула пошла в открытую атаку. Алиса пользуется моментом. В хаосе ее действия почти незаметны. Нам некогда готовить, мы просто разбиты из-за всех этих событий и попыток доказать, что мы истинные. Как же это подло!» Читаю, что написано про употребление подобного зелья беременной. Там говорится, что если заклятие направлено было бы на меня, это точно смерть плода. Но в ситуации, как у нас, все неопределенно. Зелье для Артура, а я лишь случайная жертва. При длительном употреблении, ну или большей дозе, малыш легко может пострадать. Нарушение развития, например. В голове сразу же пробегают мысли. А ведь родись у нас ребенок с отклонениями, то наш союз легко бы опровергли. Мол, у истинных так не может быть. «А она не могла играть в долгую?» – спрашиваю я. «Что ты имеешь в виду, дитя?» – серьезным лицом спрашивает Арса. «Но она же и мне отдельно еду приносила. Может, это такой план добиться вот этих всех последствий?» – приподнимаю книгу. «Чтобы нашу связь объявили вне закона». «Ну что, это вариант», – хмурится Марьяна. «Подлый, но гениальный. Если бы не Наська, кто бы учуял парочку лишних трав в блюде? Думаю, это тоже особая способность после проклятия. У тебя-то и зрение, ты явно видишь больше, чем другие. У Насти поняние. Может, у Варвары тоже что-то проснулось». Артур резко встает, его лицо становится каменным. «Хватит пустых рассуждений», – произносит он, и в его голосе звучит раздражение. «Этот цирк закончится сейчас же». Он поворачивается к Марьяне, а потом командирским голосом произносит. «Бабушка, пошли кого-нибудь из стражников. Пусть приведут Алису. Скажут, что я хочу обсудить с ней вопросы безопасности Димки в свете предстоящих событий, чтобы она не волновалась и не натворила глупостей». «А может, стоит подождать?» – встреваю я. «Чего? Чтобы она учудила еще что-нибудь?» Арт качает головой. Нет, просто проверяли бы ее еду, смотрели, что делает. Тихо предлагаю я. Не хочу рисковать вами с малышом. Муж берет мои руки в свои и целует пальцы. Сегодня еда, а кто знает, что завтра. Она может явиться в наш дом с ядом. Нет. Я согласна с внуком, говорит Марьяна и выходит. Ожидание становится самым тягостным, что я когда-либо испытывала. Артур ходит по комнате из угла в угол, как зверь в клетке. Анастасия тихо шепчется с Арсой. А я сижу, сжимая и разжимая руки, пытаясь осмыслить всю глубину этого предательства. Страх ли двигал Алисой? Или она просто захотела мою жизнь себе? А вдруг это просто месть за смерть Леонида? Вдруг она винит Белогорцевых? Вдруг она в сговоре с Урсулой? Сколько вопросов, а ответов нет. Время тянется. Наконец за дверью слышатся шаги. Дверь открывается, и в комнату входит Алиса. На ее лице играет радостная, оживленная улыбка. Увидев Артура, она вся начинает сиять, как новогодняя елка. Я не замечала за ней этого, а теперь словно прозрела. «Артур, ты звал?» «Говорят, насчет Димки. Не волнуйся, я его никуда не отпускаю одного, пока в лесу неспокойно». Она замолкает, ее взгляд скользит по нашим лицам, по моему бледному, по суровому лицу Артура. Улыбка медленно сползает с ее губ, уступая место растерянности, а затем животному, неподдельному страху. Она все понимает. Уверена, в ее голове сейчас бушует море вариантов ответов на все наши вопросы. Будет ли она отпираться? Я не... Начинает она, но слова застревают у нее в горле. Не понимаю. А что за собрание? Алиса. Голос Артура звучит пугающе тихо, низко, будто гул штормового ветра. Мы знаем о похлебке. О том, что ты в нее подмешиваешь. Хочешь объясниться? Она стоит как вкопанная. Ее глаза бегают от лица к лицу, ища хоть каплю снисхождения, но не находят. Вся ее напускная бодрость испаряется, обнажая затравленное, испуганное существо. Дрожь пробегает по ее телу, и слезы брызгают ее с глаз мгновенно. Я даже не успеваю понять, как ее голос срывается на визгливый шепот. «Я все расскажу, только умоляю, не трогайте Димку, он ни в чем не виноват. Это все я, только я!» Смотрю на нее, и почему-то мне кажется, что мы сейчас совершенно разным.